Чеснок и вампиры. Испания, как правило, далека от волшебных сказок и страшных преданий, которые так любят во многих других европейских странах. Слишком долго была она под мавританским игом, и основные легенды связаны с нахождением статуй святых в пещерах или с реконкистой, освобождением от мавров. Лишь кельтский север сохранил блуждающие огни на болотах и прочие кельтские штучки. Да ведьмы в Эстремадуре прячутся, да модные ныне городские легенды рассказывают, хоть и со старинным флёром. Но оказалось, что тема вампиров не обошла и Испанию. Поклонники вампирских сериалов вышли на форумы, посыпались вопросы и обсуждения. До возмущения дошло. Как это так? Везде есть вампиры, а в Испании нет. Пришлось продвинутой публике покопаться в архивах. И тут выяснились интересные вещи. Любопытно, что на кастильском языке слово «вампир» очень похоже на его славянские аналоги, нашего простонародного «бурдалака» или хорватского «букадлака». Это создание ночи, креатура дела ночи, называется «брукалака». Первые упоминания о вампирах в Испании относятся ко времени между 125 и 180 годами нашей эры. Лусио Апулео, римский писатель и философ, рассказал тогда историю двух сестер Мирои и Пантии, которые регулярно навещали некоего Сократеса, ничего общего с греческим философом не имеющего, и пили его кровь. Не догадываясь, что происходит, жертва слабела день ото дня. Чтобы Сократес не замечал отверстий на шее, сестры залепляли ранки на шее бодягой. Но как-то Сократес склонился над рекой, пластырь отвалился, и последняя капля крови упала в воду. Тут бедняга и умер. В древности были способы идентифицировать вампира. Проще всего было раскапывать могилы и смотреть, не имеет ли покойник характерных признаков. Немало кладбищ разорили в те времена. Самый достоверный способ был описан аббатом Фейхоо. Он заключался в том, что мальчика-девственника сажали на лошадь и отправляли на кладбище. У какой могилы лошадь вставала как вкопанная, там и находился вампир. В Испании лошадь для ритуала обязательно должна была быть черной, а в Албании, где существует такой же ритуал, белый. О существовании вампира где-то рядом задумывались, если в крестьянском доме без причины погибал скот, а затем и члены многочисленной семьи. Самые известные испанские вампирские истории, сохранившиеся в документах, относятся к Каталонии. Недалеко от Жироны в замке Льерс, разрушенном во время гражданской войны в 20 веке, жил граф Эструч, Эструк или Эструга, местный феодал и защитник своих земель от мавров. Он боролся не только с маврами, но и с сохранившимися языческими обычаями. Говорят, что превратился он в вампира из-за многочисленных проклятий, которые насылали уничтожаемые им язычники. Став вампиром, граф много страха нагнал на округу. Некоторые легенды рассказывают, что граф Эструч сражался с армией сарацин в 1212 году под знаменами Каталонии и Арагона, хотя сам был пришлым рыцарем. За доблесть король выделил рыцарю Феод и замок в Каталонии, где и разошелся наш вампир Кабальера. Иногда он выходил на прогулку в сопровождении волков. В этих местах говорят, что проклятия погубленных графом ведьм и колдунов обрекли его вечно бродить по ночам в поисках крови. И хотя сильной в магии еврейской диаспоре Жироны удалось нейтрализовать его благодаря особым заклинаниям, и граф поутих, до сих пор темными ночами выходит иногда граф на прогулку. Считается, что от его имени произошло каталонское слово «малоструганка» — невезение. И если вам не повезет, вы можете встретить обманчиво мужественного и благородного на вид рыцаря где-нибудь в пустом Жиронском переулке. Фото улочек и уголков Тарагоны вы можете увидеть в приложении. Возле Тарагоны есть городок, который носит название Праддип, в простонародье — лук вампира. Здесь с давних времен существовали легенды о собаках-вампирах, которые пугали народ. Изображения этих собак остались на щите местной деревни, на муниципальной печати 1700 года и даже в алтарных украшениях в святилище Морской Девы, святой Марины де Дип 1602 года. Есть и памятник местной адской собаке, хотя выглядит зверюшка милой и мирной. Не только собаки-вампиры разгуливали по этим местам. Ныне разрушенный замок принадлежал аристократу-вампиру по имени Онофре де Дип. О нем даже книга написана. Считается, что вампиром Онофре стал во время дипломатической миссии в Трансильванию. Укусила его местная дворянка-вампирша. Приставал, наверное, к девушке темпераментный испанец. Вот и получил по заслугам. О жиронских мышах и фигурах с колом в груди я вам уже рассказывала. И так как лучшим средством от вампиров, если верить романам, является чеснок, самое время поделиться парой чесночных рецептов. Не знаю насчет вампиров, а от простуды чеснок точно помогает. Один из них — каталонский соус айоли. Сальса айоли. Его рецепт есть в приложении. Некоторые хозяйки добавляют в соус кусочки груши или томатов. Во многих рецептах в кулинарных книгах и в интернете к указанным мною ингредиентам добавляется желток одного яйца, который растирается с чесноком и солью до добавления оливкового масла. Яркий желток придаст соусу красивый теплый цвет. Это все имеет право на существование, но... По данным Королевской испанской академии, айоли — это соус из измельченного чеснока и масла. Есть даже специальный термин для него — ахуасейте, или чеснок-масло, одним словом. В классическом айоли иных ингредиентов не допускается. И еще, по правилам, айоли — это летний соус для еды на открытом воздухе, который не принято подавать в холодное время года. Но кто сейчас следует правилам? При всей простоте, на первый взгляд, приготовить правильный айоли очень сложно. Лишь с практикой можно понять, как лучше связывать чеснок и масло, какой струйкой и даже с какой скоростью добавлять оливковое масло к чесноку. К этому соусу испанцы применяют множество эпитетов, оценивая лучшие соусы, как крем из крема. Испанский совет от местных знатоков. Качество соуса, поданного вам в ресторане, а мы понимаем, что он должен готовиться только из оливкового масла самого лучшего качества, определяется цветом соуса. Айоли из лучшего масла будет желтовато-зеленоватого цвета. Прекратить взбивать соус надо в тот момент, когда в нем уже будет стоять ложка. И если не получается взбить так, как надо, то учиться готовить этот соус можно с добавления яичного желтка или пары столовых ложек молока. Или допадет на ваши головы гнев испанских бабушек, просто смешать чеснок и масло миксером. Также в приложении вы можете найти рецепт другого чесночного соуса, каталонского соуса пикада, сальса пикада. Следующий – соус с петрушкой, сальса перехиль, также в приложении. В приложении находится также чесночный соус, сальса де ахо. Это лишь варианты чесночных соусов, их множество. Все перечисленные соусы прекрасно подходят к рыбе, мясу, картофельным долькам.